«Ну какой я антисемит!» Слезно жаловался он своим приятелям, постоянным прилипалом, любившим примазаться к его славе и одновременно за его счет хорошо выпить и плотно закусить. «Евреек я люблю, они меня тоже, у меня дети евреи. Я такой же антигрузин». Он позволял себе иметь мнение по любому вопросу, и не всегда оно было лестным для партийных аппаратчиков. В отличие от многих, он высказывался вслух. Скоро к нему приклеили ярлык врага советской власти. «Ты что, на самом деле думаешь, что я контрреволюционер?» — спрашивал он своего знакомого Эрлиха. «Брось! Если бы я был контрреволюционером, я держал бы себя иначе. Просто я дома, понимаешь, у себя дома. Если мне что не нравится, я кричу. Это мое право. Именно потому, что я дома. Белогвардейцу я не позволю говорить о Советской России то, что говорю сам. Это мое, и этому я судья». О патриотизме Есенина написано немало. В парижском ресторане бывшие белогвардейские офицеры, работавшие там официантами, во время обеда узнали поэта и пытались устыдить за то, что он, народный русский поэт, остался с большевиками и сочиняет для них стихи. Сергей Александрович со свойственной ему резкостью их одернул. «Вы здесь, господа, находитесь в качестве официантов. Извольте выполнять свои обязанности молча». Поэт Ходосевич писал об этом периоде жизни Сергея Есенина. Как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в Советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. К этому все и шло. 20 января 1924 года в 1:15 участковым надзирателем 46-го отделения милиции Мальцевым составлен протокол номер 156. Сего числа в отделении явился милиционер поста номер 231 товарищ Громов, который, доставив с собой неизвестного гражданина в нетрезвом виде, заявил: «Ко мне на пост пришел служащий из кафе «Домино» и попросил взять гражданина, который произвел драку. Когда я пришел туда и попросил выйти его из кафе и следовать в отделение, на что он стал сопротивляться, но при помощи дворников его взяли и силой доставили в отделение. Дорогой он кричал: „Бей жидов, жиды предали Россию“ и так далее. Прошу привлечь гражданина к ответственности по статье 176 и за погромный призыв». Допрошенный по сему делу по вытрезвлении неизвестный назвался гражданином Есениным Сергеем Александровичем, проживающим в санатории для нервнобольных Полянка, дом 52. «Виновным себя ни в чем не признаю. Я вышел из санатория, встретился с приятелями, задержался и опоздал в санаторий, решил пойти в кафе, где немного выпил, и с тех пор ничего не помню, что я делал и где был». Основным свидетелем являлся Эрлих. «Я сидел в клубе поэтов и ужинал. Вдруг влетели туда Есенин и Ганин. Не говоря ни слова, Есенин и Ганин начали бить швейцара и, продолжая толкать и бить присутствующих, добрались до сцены, где начали бить конферансье. Пришедший милиционер просил всех разойтись, но Есенин начал бить по лицу милиционера, последний при помощи дворника усадил его на извозчика и отправил в отделение. Он, Есенин, все же бил опять дворника и милиционера. Подбежавший второй милиционер на помощь получил от Есенина несколько ударов по лицу. Затем Есенин начал бить и дворников на протяжении всей дороги. Есенин кричал: «Жиды продают Россию» и так далее. В деле есть показания дворника Волкова, который заявил, что видел, как неизвестный бил по лицу милиционера, а ему разорвал тулуп и бил по лицу, кричал: «Бей жидов!» и все в этом духе. Это

выходить из кафе отказывался и назвала милиционера взяточником, мерзавцем и ругался площадной бранью. Спустя 5 дней была вызвана служащая кафе гражданка Гартман. Она показала, гражданин Есенин был действительно в кафе, делал дебош, ругался неприличными словами по адресу гражданина Майзеля, и в конце концов его пришлось при помощи милиции отправить в отделение. Официант кафе Саарханов добавил: Есенин требовал вина, грозился расправиться, говорил, что любит Россию, замахивался на меня. Судя по материалам дела номер 225, это явное провокаторство в отношении поэта. Автору этих строк передала рассказ матери Екатерины Александровны Есениной ее дочь Наталья Васильевна Насеткина. Однажды в ее присутствии двое неизвестных стали избивать Сергея Александровича. Вмешалась милиция, всех доставили в отделение милиции. Эти двое неизвестных предъявили удостоверение сотрудников ГПУ и их немедленно отпустили. А пострадавшего держали потом некоторое время и тоже отпустили, не приняв никаких мер. Относятся ли эти воспоминания к данному случаю или к другому, сказать трудно, но то, что Есенина подстрекали, избивали, грабили, тому в мемуарной литературе примеров достаточно. По этому делу не выяснено, кто такие Майзель и Крымский, что они делали в 2 часа в кафе поэтов, где работают или чем занимаются. Спустя десятилетия мне удалось узнать, что один из заявителей в конце жизни получал пенсию как военнослужащий, что дает основание предполагать, что он был работником органов. Тем временем газеты и ряд журналов вновь постоянно провоцировали Есенина, обвиняя его в антисемитизме, хулиганстве, пьянстве. Ему был объявлен бойкот со стороны еврейской интеллигенции. Позже в Ленинграде во время выступления артистки Ирины Зеленой к Есенину сзади подошел один из присутствующих мужчин и ударил по лицу, и опять скандал перешел в шабаш обвинений. Был ли Есенин юдофобом? Ни в одном стихотворении, письме, записке он не унизил ни одной национальности, в том числе людей еврейской национальности. Обвинения его в антисемитизме начались только после его возвращения из-за границы, когда он отошел от имаженистов, большинство из которых были евреями. Вся его жизнь свидетельствует о том, что он не отбирал себе друзей по национальному признаку. Большинство близких ему женщин были по национальности еврейками. Он дружил с армянами, азербайджанцами, грузинами, евреями, украинцами и так далее. То, что он ненавидел вождей большевиков, большинство из которых были евреями, не говорит о его юдофобии. Их ненавидела вся Россия. То, что он не принимал поэзию Пастернака, Мандельштама, прозу Эренбурга и некоторых других, не может быть поставлено ему в вину как отрицательное отношение к людям еврейской национальности. В кафе «Домино» друг против друга стоят Борис Пастернак и Иосиф Мандельштам. Все ждут развязки их жестокой ссоры. Они вызывают друг друга на дуэль. Радостный Есенин начинает подыскивать дуэлянтам пистолеты, его останавливают, стыдят. Зачем, мол, подстрекаешь? Есенин смеется, никакой дуэли не будет, он знает их характеры, оба трусы. И правда, скоро оба разъехались. В поэтическом кафе «Стойло Пегаса» Есенин называет Мандельштама плохим поэтом. Вы плохой поэт, у вас глагольная рифма. Вспыльчивый Мандельштам такое оскорбление простить не может. Он вскакивает с крепко сжатыми кулаками, Есенин наклонил голову бычком, готов к рукопашной, но их разводят. Почему Есенин обязан был любить поэзию Мандельштама? Он не принимал стихи многих поэтов русской национальности. Почему он обязан был любить председателя Петроградской ЧК, недоучившегося раввина Урицкого, виновного в расстрелах тысяч невиновных людей и убитого его же другом Леонидом Кенигиссером, кстати, евреем по национальности, 30 августа 1918 года? Почему он должен был любить Феликса Дзержинского, председателя ВЧК, лично расстреливавшего честных людей и неоднократно дававшего санкции на арест Есенина? Дело номер 9. Рваная рана. После гибели Есенина некоторые авторы поспешили написать, что поэт и раньше предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством. В качестве примера приводился эпизод госпитализации с порезанной рукой в начале 1924 года. Эту ложь легко опровергнуть. Достаточно посмотреть историю болезни или побеседовать с лечащим врачом поэта. Но этого никто делать не хотел, слишком хорошо вписывалась эта версия в сообщении о самоубийстве Есенина в Англитере. Неизвестна была и дата госпитализации, а она имела определенное значение. Я решил найти документы в архиве больницы, ныне Институт Склифосовского.